Обычно торжественное собрание проходило мимо сознания Ирен Рандира практически безболезненно. Благодаря черной чайке, естественно. Залившись эликсиром по самые уши, эльф спокойно переносил отчет о проделанной работе в громогласном исполнении Итхана Нахыровича, следовавшие за ним доклады, вручение грамоты премий, а также импровизированный концерт, устроенный силами все тех же дриад-общественниц. Все равно потом оставалось либо напиться до бесчувствия на корпоративной вечеринке, либо дежурить по управлению. Но нынешний день Святого Патрика знаменовался тайным и тщательно продуманным планом побега от бдительных коллег, который Эрин Снолвенде разработали днем раньше. Напарнице очень хотелось в лепрекон-клуб, а Аптелемнару хотя бы немного побыть наедине с Нол. Посидеть рядом, не шифруясь и не прячась, послушать музыку, потанцевать и, может быть, даже позволить себе чуть-чуть нежности по отношению к девушке. Хотя мрачные прогнозы, сделанные капитаном самому себе, постепенно сбывались. На работе они с Нол общались крайне сдержанно и сугубо официально, а свободного времени не оставалось вообще. Зачастую Эрин по несколько дней не появлялся дома, а если и добирался до улицы Арсенальной, то лишь за тем, чтобы принять душ и упасть лицом в подушку. Работа ведь никуда не делась, напротив, ее стало больше. Эрин уселся рядом с Легатаром, а Нолвенде поближе к командиру дровского спецназа Дзиру. Друг на друга они даже не смотрели. «Ты сегодня без чайки?» – тихо спросил Абхалдамир. «Кончилось», – соврал следователь. «Угу», – кивнул бывший спецагент и самым невинным тоном спросил. «На вечеринке тебя не будет?» «Да, я потихоньку смоюсь». Его непроницаемость кривовато и невесело усмехнулся. Он-то знал, чем кончаются подобные тайные побеги. Эрин Рандира ему было откровенно жаль, но вслух Легатар не сказал ничего. Взрослый уже мальчик, пусть сам разбирается со своими сердечными делами. За традиционно долгим и скучным докладом Итхана, смысл которого терялся в дебрях канцелярско-бюрократических фраз, последовала череда еще более унылых и навевающих зевоту выступлений, единственным достоинством которых оставалась скорость прочтения. Народ откровенно ерзал на стульях и терпеливо ожидал конца всего этого издевательства. Где-то там уже степливалась водка, сохла колбаса и подтекал салат из свежих овощей. Нолвенде и еще парочка новичков получили грамоты за успехи в работе, к которым прилагалась денежная премия. Эрин искренне порадовался за свою напарницу, высокую, стройную и сияющую. Принял заслуженные поздравления от коллег, как наставник столь молодого и симпатичного дарования. Позволил себе ласковую улыбку, адресованную смущенной всеобщим вниманием девушке. И, скрипя зубами, дотерпел до конца дриадский концерт. А когда Итхан Нахырович наконец решил, что народ созрел для разврата и дал долгожданный отбой, незаметно сбежал из управления. Ему еще предстояло добраться до лепрекон-клуба. Чье-чье, а его отсутствие на праздничной вечеринке никого не удивит и не расстроит. Пьяный в стельку Аптелемнар к дриадам не пристает, не танцует и даже не особенно склонен к задушевным разговорам. Так что пусть себе пьет в гордом одиночестве и не мешает коллегам веселиться. Девушки, конечно, погрустят, но быстро утешатся. Кто же виноват, что синеглазый эльф оказался такой грубой скотиной?